Я рад представить вам аудиокнигу «Подготовка к крещению», которую читает Мирослав Пейтер. В ней вы услышите изложение 14 бесед, посвященных доктринальным и практическим аспектам жизни евангельских церквей. Этот материал можно использовать как при подготовке к крещению, так и для работы в малых группах по изучению Писания. Аудиокнига «Подготовка к крещению». Составитель и редактор Сергей Викторович Санников. Предисловие. В евангельских церквях до сегодняшнего дня сохранилась древнехристианская традиция проводить обучение тех, кто желает принять святое водное крещение. Готовящихся к нему в ранней церкви называли оглашенными, то есть людьми, объявившими или огласившими себя христианами через публичное покаяние, но еще не принявшими водное крещение. Прежде чем стать полноправным членом церкви, то есть войти в нее через святое водное крещение, такой человек должен был узнать и принять всем сердцем основы христианского учения, пройти подготовку и испытать себя. Во втором и третьем веках на такую подготовку уходило от года до 3 лет. В евангельских церквях нашего времени ей отводят обычно от 3 до 6 месяцев. За это время с теми, кто изъявил желание принять крещение, проводятся беседы, которые иногда называются катехизаторскими. Обычно проводятся от 12 до 15 подобных бесед. Обучение должно происходить не только в начале христианского пути, но и сопровождать всю жизнь христианина. Иисус, уходя от земли, повелел: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам». Евангелие от Матфея, 28 глава, 19 и 20 стихи. Таким образом, повеление учиться распространяется не только на начинающего, но и на опытного христианина. Каждый должен знать начатки веры, в которой наставлен, и возрастать в познании ее. Тем более, что рост интеллектуального и образовательного уровня современного общества – требуют от христиан не просто верить, но и уметь объяснить свою веру. Вот почему книжные полки христианских магазинов насчитывают десятки пособий, курсов и программ обучения. Однако их главным недостатком служит то, что они переведены с других языков и потому плохо учитывают специфику восприятия библейских истин в славянской культуре, имеющей тысячелетние христианские корни. Чтобы помочь в подготовке к крещению и в воспитании молодых христиан, в начале 80-х годов прошлого столетия в Одессе был составлен сборник «Начатки учения». Он пережил уже 4 издания. Данная аудиокнига основана на беседах, взятых из этого сборника. На сегодняшний день в различных евангельских церквях существует достаточно широкая вариативность взглядов на практические и богословские аспекты христианской жизни. Поэтому данные беседы имеют определенные ограничения. Они дают некоторое обобщенное или усредненное понимание доктрин и практики христианской жизни, связанных с опытом Первой Одесской Церкви евангельских христиан-баптистов. В других церквях некоторые вопросы, изложенные здесь, могут пониматься иначе. Поэтому изучение данного материала невозможно без самостоятельного, внимательного чтения Библии с учетом местного, традиционного понимания. Также изучение основ веры невозможно без молитвенного обращения к Богу, начальнику и совершителю веры, как о нем говорит Новый Завет. Поэтому, начиная изучение каждой беседы, следует достаточно времени уделить молитве, прося у Бога мудрости и помощи для правильного понимания Его слова. Данное пособие не было написано как оригинальный научный или богословский труд. Это популярное изложение опыта нескольких поколений евангельски мыслящих христиан. Поэтому все написанное здесь заимствовано у церкви и принадлежит ей. Составитель только выразил евангельские доктрины современным языком. Мнения и рекомендации, изложенные в этой книге, основаны на Слове Божьем и созревали в горниле кровавых испытаний, через которые прошли евангельские верующие в Восточной Европе. За принципы, которые здесь изложены, тысячи людей отдали все, что у них было, положение в обществе, здоровье и даже саму жизнь. Поэтому не следует легко отбрасывать понимание библейского текста, сложившееся в восточнославянском евангельском сообществе, хотя оно и не было основано на схоластическом семинарском образовании. Чаще всего оно происходило из мудрости, полученной свыше, и на здравом, непредвзятом восприятии Слова Божьего.